Майами, Флорида, 2008 год. В момент нашей первой встречи мой друг Мэтт был торчком и работал в БИТ в Порт-Честере, штат Нью-Йорк. Я знал его несколько десятилетий, и все это время он был бездомным и наркозависимым. Наркотики привели к тому, что когда ему было за 20, он укололся грязной иглой и в итоге потерял ногу. Он игнорировал распространение инфекции. К тому времени, как он добрался до больницы, гангрена зашла так далеко, что ногу пришлось ампутировать. Но несколько лет назад Мэтт слез с героина. Он встретил прекрасную женщину и теперь был счастлив, свободен от наркотиков и женат. Он жил во Флориде с женой и тремя бостон-терьерами. У меня должно было проходить выступление в Майами в качестве диджея, и я собирался прилететь туда на выходные и поздравить Мэтта с 40-летием. Я любил его и гордился тем, что он победил зависимость и не умер. Я планировал выступить в субботу вечером, хорошенько выспаться в гостинице, встать пораньше, сходить на празднование дня рождения Мэтта и улететь в Нью-Йорк. Я остановился в Бискейн-Бэй, зарегистрировался в гостинице, пошел на маленький гостиничный пляж, чтобы попрыгать в воду, и тут же наступил на медузу. Поначалу немного жгло. Потом появилось ощущение, что мою ногу окунули в кислоту и поджаривают огнеметом. Боль усиливалась, и я прыгал по горячему песку, думая, что же делать. Где-то я читал, что ожог от медузы можно вылечить, помочившись на него. Но на пляже посреди гламурных модников пописать на себя было невозможно. Я проковылял по пляжу до туалетов, поднял ногу над унитазом и помочился на стопу. Боль ослабла, превратившись из нестерпимой в просто мучительную. Дохромав до номера, я встал перед выбором. Пописать на ногу еще раз или вымыть ее в стильном, выложенном белой плиткой душе. В интернете я выяснил, что нужен какой-то крем с гидрокортизоном. Я отправил сообщение Сэнди, своему турменеджеру, и он купил крем в ближайшей аптеке Rite Aid. Размазав крем по всему своему пульсирующему раненому копыту, я плюхнулся в эймсовское кресло рядом с рабочим столом из оранжевого пластика и включил CNN, чтобы отвлечься от боли. Мое выступление начиналось в полночь, и в 11 мы с Сэнди направились на площадку. Моя обмазанная гидрокортизоновым кремом ступня едва поместилась в кроссовку. Я с трудом мог ходить, но чтобы диджеить не нужно ни ходить, ни бегать. От меня требовалось лишь стоять за микшерным пультом «Пионер» и время от времени махать руками. Мне пришло в голову, что от боли может помочь водка, и я открыл за сценой бутылку столичной, которую взял из гримерки. Мое выступление следовало за сетом «Принцесс Суперста», моей подруги, которая уже много лет не пила спиртного. Мы были знакомы с 2002 года, когда она записала рэп для одной из моих песен. Но теперь, всякий раз, когда мы встречались, она непременно давала мне понять, что я алкоголик и нуждаюсь в помощи. «Принцесс Суперста» пришла в мою гримерку, одетая в серебряные шорты и ярко-розовую рубашку, и увидела, что я сижу на складном сером металлическом стуле и пью водку в одиночестве. Она грустно посмотрела на меня и покачала головой. «Ногу поранил», — сказал я, пытаясь объяснить происходящее. «Мне все равно», — ответила она и ушла на сцену. «Если бы я был трезвенником», — возникла в голове горделивая мысль, «как принцесс Суперста, мне пришлось бы до сих пор прыгать на одной ноге». Я вышел посмотреть на выступление подруги и на аудиторию. В начале 2000-х я выступал в Майами на больших площадках с аншлагом. Вокруг залов стояли очереди. А сейчас, в 2008-м, маленький клуб был заполнен всего на треть. Несколько человек танцевали под сет «Принцесс Суперста», но в остальном зал и аудитория смотрелись безжизненными. Я вернулся в гримерку выпить. «Мо!» Сэнди просунул голову в дверь. «Ты знаешь Константина?» «Константина? Не знал я никаких Константинов». «Он из Восточной Европы». «Ох, тот Константин. Промоутер мафиози, который чуть не угробил меня, когда я подхватил грипп во время тура Animal Rights». «Он здесь?» – осторожно спросил я. Константин и его свита из четырех моделей, двух криминальных авторитетов и двух охранников в черных костюмах вошли в мою крошечную гримерку. «Моби!» – прогремел он. «Друг мой!» Он по медвежье обнял меня и познакомил с моделями и мафиози из Восточной Европы. Модели улыбнулись почти застенчиво, а мафиози только кивнули. «После выступления ты пойдешь с нами. В мой клуб. У меня здесь свой клуб». «Ладно, увидимся позже», — сказал я, пока они толпой выходили из гримерки. Я был наэлектризован. Я не мог дождаться, когда уже выйду на сцену. Клуб был заполнен всего на треть, и я еле ходил на распухшей, покрытой волдырями ноге. Но сегодняшний вечер обещал быть потрясающим. Я задумался, какие пластинки буду ставить. Наверняка альбомы современного золотого века танцевальной музыки. По крайней мере, я так решил. Всякое время было золотым веком танцевальной музыки, думал я. Но этот, сегодняшний, был самым золотым. Или кастрированным. Нет, не кастрированным. Я задумался о золоте и кастрации. О том, как я любил одно и не любил другое. «Пора на сцену», — сказал Сэнди, прерывая мою вечеринку. Я гордо прошествовал на сцену. Встав рядом с принцесс-суперста, я обнял ее за плечи. «Здорово же!» — крикнул я. Она посмотрела на почти пустой клуб, подняла брови и уныло сказала: «Все твое». И отошла от оборудования. Вечер был полуживым, но я знал, что спасу его. Константин со своей бандой преступников и манекенщиц сидел в баре рядом со сценой. Я слышал его возглас «Моби!» и помахал ему рукой, считая теперь, что он мой новый лучший друг. Я начал сет с ремикса старого трека Fatboy Slim и продолжил играть свои любимые записи 2008 года «Loops of Fury», «Dead Mouse», «Miles Dyson» и даже поставил несколько ремиксов моих старых треков, таких как «Natural Blues» и «Porcelain». Нога была измазана жирным кремом, но не болела, так что я плясал за пультом как безумный. «Можешь принести бутылку водки из-за кулис?» — крикнул я Сэнди. Он принес ее, и я поднял бутылку высоко в воздух, а потом отпил прямо из горлышка. Скромная аудитория одобрительно загудела, и я почувствовал себя Оззи Осборн, который ставит чужие пластинки в маленьком клубе во Флориде. Я хотел услышать «Bon Sleepy» «Underworld», один из самых культовых и красивых танцевальных треков, когда-либо записанных. Я поставил «Bon Sleepy», аудитория завопила, и на мгновение все вокруг озарилось ярким светом. Я видел, как несколько старых рейверов обняли друг друга. Я поднял руки, благословляя их, благословляя всех нас. Я перешел к Good Life и на City и понял, что получил все, что мне нужно. Центральная нервная система накачана, а мои любимые пластинки звучат так же громко, как взрыв Boeing 747. Я танцевал с закрытыми глазами. Мне подумалось, что слово «добро» произошло от слова «бог». Во многих языках «доброе утро» (good morning) берет начало от «божьего утра» (good morning). И тогда я решил, что произошел от Бога. Или, возможно, был лучшей версией Бога. Поскольку Он дал нам способность чувствовать трансцендентную радость, я не узурпировал Его власть в космосе, а просто взял то, что Господь создавал, и стал помогать Ему, оглушительным техно. Я понимал, что не вечен. Музыка тоже была не вечна по определению. Она представляла собой просто движение молекул воздуха, изменяющих свое положение в миллионные доли секунды. Потом я вспомнил, что нахожусь на сцене, выступаю диджеем в ночном клубе и открыл глаза. Поставил ремикс песни Infinity «Гуру Джоша». Когда начался его великолепный инструментальный брейк и толпа зааплодировала, я почувствовал нечто за пределами радости. За Infinity последовала новая запись Zodiac Cartel, и я закричал. На заре рейва я постоянно кричал и вопил на сцене, бросал вызов пустоте, впечатывая в нее себя, пытаясь заполнить вакуум вселенной радостью. Но теперь мы с ней кричали вместе. Я был частью оглушительной темноты. И мне это нравилось. Мой сет закончился, и на сцену вышел следующий диджей, Вольфрам. «Отличный сет», — признал он. Я обнял коллегу и сказал, что люблю его. Константин со своей свитой из моделей, преступников и охранников ждал за сценой. «Пошли отсюда!» — крикнул я. «И еще. У тебя есть наркотики?» Мы забрались в длинный лимузин, который ждал Константина у выхода. Уютно устроившись на черном сиденье среди высоких моделей, неуклюжих восточноевропейских преступников и огромных охранников, я почувствовал себя приемным эльфийским ребенком. Кто-то включил обычный техномикс и протянул мне бутылку водки. «Отличный сет», — сказал кто-то. Я повернулся налево. Это была Ясмин, одна из моделей. Она широко улыбалась. Ее зрачки были расширены. Она все поняла. Она была афроамериканкой и красавицей, и мне сразу же захотелось провести с ней всю оставшуюся жизнь. Я взял ее за руку. «Кажется, я люблю тебя». Она весело рассмеялась. Мы добрались до клуба Константина. Темного, ничем не выдающегося и намного более людного, чем тот, где я только что играл. Константин отвел нас в VIP-зал, полный пожилых иностранцев и молодых тощих моделей. Выглядело это все ужасно, но я тоже был ужасен. Да и кому какое дело? Мы все человечество, а человечество всегда было именно таким, прекрасным и отталкивающим. Этот клуб был хуже всех, где я когда-либо проводил время. Здесь было все, что я по собственным заявлениям ненавидел, и мне здесь нравилось. «Ты училась в школе?» — спросил я у Ясмин, модели, в которую влюбился в лимузине. Мой язык уже сильно заплетался. «Колледже?» — невнятно переспросила она. «Ага». «Недолго». Казалось, ей было неприятно то, что я спрашиваю о серьезных вещах. «А ты?» «Я изучал философию», — признался я. Ясмин рассеянно улыбнулась. «А это?» — указал я на окружающий нас дорогой разврат. «Моя диссертация!» Пытаясь произнести слово «диссертация», я осознал, что оно трудное и забавное, если ты пьян и под кайфом. Поэтому пришлось повторить его снова, заплетаясь и спотыкаясь на свистящих. «Диссертация! Диссертация!» Склонившись к Ясмин, я без всякой необходимости признался. «Я пьян!» Константин подошел и объявил. «На рассвете мы пойдем на мою яхту!» «А когда это будет?» — спросил я, потому что мы могли провести в герметично закрытом VIP-зале и 30 минут, и все 3 часа. Он взглянул на часы. «Ха! Сейчас!» Мы вышли на улицу, солнце уже взошло. В этом не было на самом деле ничего удивительного. Я не мог вспомнить, когда в последний раз ложился спать до рассвета. Когда мы все вернулись в лимузин Константина, я сжал надушенную руку Ясмин своими костлявыми пальцами. Яхта Константина была на удивление большой, со спальнями, столовой и джакузи в задней части. Она должна была выглядеть безвкусно, но почему-то казалась прекрасной. «Можно мне порулить?» — спросил я Константина, когда мы поднялись на борт. «Ха! Нет!» — ответил мой новый лучший друг и указал на охранника, сидевшего за штурвалом яхты. «Поведет он!» Я попытался выглядеть трезвым, чему мешало то, что меня изрядно покачивало. «Яхты — моя стихия!» — пробормотал я. «Все в порядке! Мы на вечеринке!» — ответил Константин, обнимая меня за плечи. Когда мы шли по палубе, я спросил. «Она быстрая?» Константин улыбнулся и поднял вверх большой палец. «Действительно!» Для яхты скорость его судна была очень приличной. В лицо мне ударил мягкий розовый воздух Майами. Я сжал руку Ясмин, и она ответила мне тем же. Она была частью моей неблагополучной семьи, как и Константин. Все люди на яхте были моими детьми, и я любил их всех. Даже за пределами клуба мне казалось, что я лучшая версия Бога. «А знаешь, что самое интересное?» — спросил я Константина. И перепрыгнул через борт. В воду я вошел жестко, а потом просто поплыл, глядя на нежно-голубое тропическое небо. Мир был нежным, небо было нежным, вода была нежной. Наверное, мой телефон перестал работать в воде, сломался. Но я улыбался, глядя в небо. Я услышал, как яхта плывет ко мне. Константин и все модели стояли у перил, злые и обеспокоенные. «Все в порядке!» — крикнул я, отплывая прочь от яхты. «Моби!» — завопил Константин. «Залезай на борт!» «Нет!» — засмеялся я, отплывая от яхты. Просто оставьте меня здесь!» Я хотел плыть, а потом лежать на воде, а потом умереть. Я утону в море и, наконец, исчезну. «Просто дай себе умереть!» — слышал я чьи-то слова. Но потом посмотрел на яхту. Все люди на ней казались очень озабоченными. Они были моей новой семьей, а я их новым отцом. И они выглядели обеспокоенными. Поэтому я поплыл обратно к яхте. Константин покачал головой. «Черт! Да ты псих!» Я не был сумасшедшим. Просто хотел заявить о своем прирожденном праве на смерть. «Нет, я счастлив!» У моего отеля был причал, и нас с Ясмин высадили на нем. Мы проковыляли по пляжу в мой номер, разделись и залезли в душ. «Эта вода на ощупь похожа на масло», — сказал я, потому что так оно и было. Я вытер Ясмин полотенцем, и она легла на кровать. Я понимал, что секса у нас не будет. Мы устали, и мне было слишком плохо. «Я хочу задать тебе один вопрос», — сказал Ясмин, забираясь под простыню. Она серьезно посмотрела на меня. «Ты знаешь Стивена Кальбера?» И отключилась. Я понял, что скоро у меня будет похмелье. Телефон рядом с кроватью зазвонил. Сквозь белые занавески светило солнце, я был один, и мне казалось, что меня изнасиловали демоны. Но во мне еще теплилась жизнь, и это раздражало. «Алло!» – прохрипел я в трубку. «Мистер Холл», – сказал Сэнди, – «машина прибыла». Поначалу это сбило с толку, но потом я вспомнил, что приехал в Майами только ради позднего завтрака в честь дня рождения Мэтта. «Хорошо, Сэнди, спасибо», — сказал я, почти чувствуя себя виноватым за то, что за 9 лет нашего сотрудничества он превратился из моего турменеджера в няньку. Я встал и обнаружил, что все еще достаточно пьян, чтобы меня качало, и уже достаточно трезв, чтобы чувствовать боль. На куче своей мокрой одежды я увидел записку от Ясмин. Она была краткой. «Пока». Вот так просто. Я запихнул одежду и ноутбук в рюкзак и, пошатываясь, побрел в вестибюль. Вывалился из гостиницы, страдая от боли и надеясь умереть. Я не хотел того гламурного экзистенциального растворения в окружающем, к которому стремился в океане, а просто желал положить конец этой своей болезни, этой агонии. Сэнди ждал меня в вестибюле. «Тяжелая ночь?» — спросил он в 500-й раз в моей жизни. Или, может быть, в 1000-й? И в 500-й, а может быть, и в 1000-й раз я просто утвердительно покачал головой. Мы подошли к лимузину. Обычно Сэнди был невозмутим, но сейчас выглядел сердитым. «Я не уверен, что могу продолжать в том же духе, Моби», — сказал он. Я понял. Я тоже не был уверен, что долго смогу продолжать в том же духе. Мне было трудно говорить. Прижавшись затылком к холодному черному кожаному подголовнику, я закрыл глаза. Наконец, лимузин подъехал к ресторану, где проходил завтрак в честь дня рождения Мэтта. Я кротко известил Сэнди. «Вернусь где-то через час». Мэтт, его красивая жена и несколько друзей сидели за столиком на улице. С Атлантического океана дул мягкий соленый ветер. Ресторан был полон счастливых людей, которые этим воскресным утром ели блинчики и пили коктейль «Мимоза». «С днем рождения!» — сказал я Мэтту, рухнув в кресло. Потом меня начало тошнить. Я устремился в туалет, но смог добежать лишь до конца веранды ресторана. Меня вырвало в какие-то растения, стоящие в горшках. Я вернулся за стол, вытер рот и заказал водку с содовой и чашку черного кофе. «Дикая ночь была», — сказал я Мэтту и его нервно улыбающимся друзьям. Мой друг внимательно смотрел на меня. Он много лет был опустившимся наркоманом. Из-за этого он потерял все, включая свою ногу. «Я волнуюсь за тебя, Моби», — сказал Мэтт.